much shit here, like, why ask a dumb question if you know you're gonna get a dumb fucking answer? Well, I mean, your name is a given, like, Hodgman Society. Well, no doubt you're Hodgman Society. Пакуем деньги в коробки. Так, стой, Пап, чем дело? Расслабься, Стэн. Я вот, да, сын, фантастич. Это есть наша планета, и деньги есть наши все. Короче, либо американцы делят бомбосы на всех, либо Австралия стучит в больницу, понятно? Слушай, ты, Британия, вы там получили денег столько же, сколько все, я знаю. Шш, опять полиция. Подожди. Эй, блин, Мексика, мы же договорились, бабло пока не тратить. Какого хрена? Нет, Япония, нет, меня слушайте. Если вы продолжите строить гигантских роботов, нас заметут. А почему Англии можно строить эту электростанцию? Да никому ничего нельзя строить. Так, Финляндия, спокойно, никто ничего не узнает. Так, парни, от Финляндии надо избавиться. Да, Финляндию надо вырубить, а то они нас замазат. Да, мы согласны. Мишка, озадачена. А что случилось с этой вашей Финляндией? О, боже, нет, только не Финляндия. Ой, кошмар, ужас. Финляндия погибла. Нет, не может быть. А нет, только не Финляндия.